Я искал ее ледяным ключом, запирал ее, подпирал плечом, запретил ее, выходил за круг, хоронил ее, умирал за двух. Серебром покрылся волос серебром, птица вьюга бьет серебряным крылом. Серебром покрылся волос серебром, птица вьюга бьет серебряным крылом. Я искал ее, где живет закат, потерял ее, пил с ладони яд, заплетал косые версты до ветра, высыхал слезой, но пришла пора. Серебром покрылся волос серебром, птица вьюга бьет серебряным крылом. Серебром покрылся волос серебром, птица вьюга бьет серебряным крылом.